Гусар выпил свой виски и задумался. Для опера хорошо, когда источник информации его боится. Но каково самому источнику? Всех боятся, всю жизнь крутиться между двух огней. И еще он подумал, что лис мастерски раскрутил этого щенка, Шкета. И, видно, хорошо его прижал, если тот в деталях воспроизвел облик киллеров. Наверное, тоже на страхе. «Не слышу ответа!» — грозно рявкнул Семен. Калек снова взялся за бутылку. Горлышко стучало о стаканы. С месяц назад он тут играл с этим, как его, Скворцом. После этого, по-моему, и не показывались. «А как его по имени, фамилии кличут?» — ласково спросил Семен. «Где живет?» «Это мы не в курсе», — быстро ответил бармен и вытер вспотевший лоб. «Мне откуда знать?» «Дурь не неси», — с легким укором начал Мельников. «Не первый год знакомы. От меня информация не утекает, а ссориться со мной тебе нет резона. Чуть что я тебя сам без АБЭП и налоговой закрою в камере. И вообще раздавлю, как жука навозного». Тон его стал откровенно угрожающим. Калек потерянно уткнулся взглядом в полированную стойку. Откровенничать явно не хотелось, но и отказать опер он не мог. Два страха боролись между собой, и тот, который был ближе, победил. Он тоскливо вздохнул. «Ну, Костя его зовут. Фамилия вроде Сысоев. У нас на него карта постоянного клиента была оформлена. Скидки, бонусы и все такое». «Тащи!» — безапелляционно приказал Мельников. «Так он уже давно в Москву перебрался. Сюда изредка приезжает мать проведать». «Тащи!» — сказал. Бармен снова вздохнул, исчезая в недрах подсобки. Вернулся он с небольшим печатным бланком, свернутым в трубку. Вложив его в папку с меню, протянул оперативникам. Через 10 минут они вышли из бильярдной и быстрым шагом направились в отделение. На последней странице блокнота капитана Гусарова неровным почерком был записан адрес Сысоева. По этому адресу их встретили эмоционально и шумно. «Какая милиция! Какой обыск!» — истошно кричала высокая, крупная, черноволосая женщина. «Да вы что! Я до прокурора дойду! Мой Костик в жизни копейки не украл и мухи не обидел!» Квартира была обычная, среднего достатка. Только новомодный плоский телевизор на стене мог претендовать на звание предмета роскоши. Да и то с известной натяжкой. «Где Константин?» — строго спросил Мельников. «Где его друзья?» «Имейте в виду, дело серьезное, уголовный розыск зря не приходит». Хозяйка подкатила глаза и театрально рухнула в мягкое кресло. «Уехал Костик! Он по работе почти все время в Москве живет. Да откуда я знаю его адрес? Звонит по телефону, вот мы и разговариваем, а друзей его я вообще в глаза не видела». Приводил иногда девушек, я все хотела, чтобы женился, только ему все вертихвостки попадались. Соседки-понятые с интересом смотрели, как люди в форме и штатском перетряхивают одежду в шкафу, выворачивают на стол ящики трюмо, заглядывают на антресоли. «Узнаете?» — Семен показал возмущенной хозяйке черно-белые снимки убитого Николая Скворцова. На крупном плане входное пулевое отверстие с запекшимся ободком по периметру выглядело очень натуралистично. «Кто это?» Мигом утратив обличительный запал, страдальчески сморщилась женщина, теребя на груди шелковый цветастый халат. «Не узнаете, мама?» — вмешался гусар. «Это Коля, друг и подельник вашего драгоценного Костика. Как видите, его уже убили. На очереди ваш сын. Так что кричать и возмущаться не надо. Если хотите спасти Костю, скажите, где он. Или посоветуйте ему явиться с повинной». Ошеломленная хозяйка откинулась на спинку кресла, будто теряя сознание. Но очень быстро оправилась, бросила фотографии на пол и снова впала в воинственный раж. «Не знаю я ничего! Вам лишь бы человека за решетку отправить. По-хорошему предупреждаю! Отстаньте от Костика! Я до генерального прокурора дойду! До президента!» Гусар и Семен быстро переглянулись. Конечно, они не верили, что мать выдаст сыночка убийцу, да и сам мячик не явился бы с повинной ни при каких обстоятельствах. Уж кому-кому, а профессиональному киллеру рассчитывать на снисхождение не приходится. Опера хитрили, создавали информационную волну. Напитавшись новой информацией, родственники начинают дергаться, им требуется пообщаться с разыскиваемым, поделиться новостями. Вот тут-то и появляется возможность засечь контакт. «Повстаньте, мама, на минуточку», — попросил Мельников и, перевернув кресло, заглянул под сиденье. «Опа! А это что у нас такое? Понятые, подойдите ближе, посмотрите». Женщины с готовностью приблизились, как любопытные гусыни вытянули шеи. И гусар подошел вплотную. Семен двумя пальцами зацепил полиэтиленовый пакет, приклеенный скотчем к фанере. Щелкнул клинок выкидного ножа, лезвие поддело прозрачную липкую ленту, раздался короткий треск. Мельников вытащил увесистый белый сверток, аккуратно распустил бечевку. «Мухи, значит, не обидит», — хмыкнул он. «Ну-ну, а вот и мухобойка». На чистой тряпице лежали компактный пистолет-пулемет и магазин к нему. «Кедр», — определил Мельников, — «оружие спецподразделений». И, повернувшись к Сысоевой, добавил: «Когда пойдете к генеральному прокурору, захватите фотографию этой штуки, как доказательство полной невиновности вашего замечательного сынка». Дородная дама побледнела, утратила свой апломб и схватилась за сердце. Капитан Гусаров осторожно поднял оружие за скобу, понюхал ствол, задумчиво почесал затылок. «У нас есть эпизод с автоматом. Сдается мне, что баллистики с лету пришьют к нему эту игрушку. Эх, мамаша, мамаша, что же ваш Костик такой неаккуратный? Вещь редкая, пожалел выкинуть», — пояснил Семен. «Теперь его еще скорее грохнут. Ой, мамаша, спасайте сыночка, у нас он хоть живой будет». Но Сысоева уже пришла в себя. «Не знаю я ничего», — истошно завопила она. «Сами и подложили». «Вот дает», — покрутил головой Гусаров. «Хорошо, хоть изымали при понятых и под протокол». Больше ничего криминального в квартире не нашлось. Но и найденного было достаточно. Дом Сысоева взяли под наблюдение, в конце переулка появился неприметный фургон, набитый радиоэлектронной аппаратурой, домашний и мобильный телефон матери киллера поставили на прослушивание. Теперь она была под плотным колпаком. Навыки конспирации, приобретенные при просмотре детективов, часто идут на пользу уголовному розыску. Материнское сердце не выдержало на второй день. Гражданка Сысоева предусмотрительно вышла из квартиры, прошла два квартала, уединилась в заброшенном сквере и позвонила по мобильному телефону. «Василий Андреевич!» — фальшивым тонким голосом произнесла она. «Вас беспокоит ИЖЭКа. Твой инструмент нашли, что под креслом спрятал! Ты головой своей хоть думаешь?» В фургоне прослушивания дежурные офицеры вышли из полудремы. «Быстро давай фиксацию соединения», — скомандовал старший смены, хотя оператор прекрасно знал свою работу и уже делал все необходимое. По специальному каналу он вышел на колл-центр оператора мобильной связи и определил терминал второго собеседника. Это был московский телефон стационарной связи. «Че, менты приходили?» — прорезался хриплый мужской голос на другом конце эфира. «Когда?» «Вчера! Вчера целой бандой заявились! Да что же ты делаешь, паразит? Я так и знала, что этим кончится!» Мамаша начисто забыла про конспирацию и теперь молотила открытым текстом. В фургоне уже знали номер московского телефона и пробивали адрес его установки. «И чё сказали?» — мрачно спросил мужчина. «Да то и сказали! Фотографию показывали твоего скворца, убитого! Прямо дырка в виске! Сказали, и тебя убьют, если к ним не придешь! Может, и правда, а? А, сыночек? Может, сам придешь? Все послабление выйдет!» «Заткнись, дура! Ты и так на ментов работаешь!» — рявкнул сыночек. «Че ты мне звонишь? Они же тебя слушают, неужели не ясно?» «Ой!» Мамаша отключилась. «Шоссе энтузиастов, 28, квартира 116», — удовлетворенно сказал оператор. «Звони Мельникову». Через 5 минут Семен соединился с разыскным отделом МУРа, а еще через четверть часа ближайший патрульный автомобиль проверил указанный адрес. Но на съемной квартире уже никого не было. Только горячий чайник и сгоревшая яичница на плите. И все же гусар считал командировку удачной. изъят автомат, и виртуальный киллер материализовался в конкретного человека. По этому поводу гусар перед отъездом накрыл поляну, и они с Семеном задушевно посидели до полуночи. А Константина Сысоева по кличке Мячик объявили в федеральный розыск.